Глава 22. Когда я вернулся, в отеле меня ждало сообщение. Фил Поведа хотел, чтобы я ему перезвонил. Растерянности или страха в его голосе не было. Даже наоборот, какое-то облегчение. Впрочем, вначале я позвонил Рэйчел. Как раз в это время на кухне у нас сидел патрульный из Карбора Брюс Тейлор, угощался кофе с печеньем. Я с некоторых пор испытывал облегчение от того, что к нам домой, как обещал МакАртур, заезжали полицейские, а где-то в доме, наряду с прочим, не переносит лактозу клан Киллер. «Уоллес тоже несколько раз заскакивал», — сказала Рэйчел. «Да? И как дела у мистера «Одинокое сердце»?» «Ездил за покупками во Фрипорт, обзавелся в Ральфе парой пиджаков, нахватал каких-то новых рубашек с галстуками, так что процесс идет, хотя поле еще не паханное. И Мэри ему, похоже, в самом деле подходит. А теперь прости-прощай, у меня тут симпатичный мужчина, в форме которого надо ублажать». Нажав на рычажок, я сразу набрал Поведу. «Это Паркер», — сказал я, когда он взял трубку. «А, это вы», — повторил он. «Спасибо, что позвонили». Голос у него звучал жизнерадостно, можно сказать, бесшабашно. Совсем не тот Поведа, что грозил мне позавчера пистолетом. «Вот, привожу в порядок свои дела. Завещание, то сё. Я, оказывается, человек очень даже состоятельный, сам того не знал. Правда, чтобы извлечь из этого выгоду, придется умереть, но да это ерунда». «Мистер Поведа, с вами все в порядке?» Вопрос был из разряда никчемных. Фил Поведа, по-видимому, чувствовал себя не просто нормально, а на изрядном позитиве. Увы, потому, по всей вероятности, что у него откровенно ехала крыша. «Да, да!» Впервые в голосе у него засквозило что-то вроде сомнения. «Наверное, да. Вы были правы, Эллиота больше нет. Нашлась его машина, в новостях сообщили». Я молчал. «Как вы и сказали, остаемся лишь мы с Эрлом. Только у меня, в отличие от Эрла, нет такого паника и дружков-нацистов, которые бы меня охраняли». «Вы имеете в виду Бауэна?» «Ага, Бауэна и его выродка-арийца. Но они не смогут оберегать его вечно. Когда-нибудь он окажется один, и тогда...» Неожиданно осекшись, Поведа сменил тему. «Скорее бы все это кончилось». «Кончилось что?» «Да все! Убийство, вина. Черт, в основном все-таки вина. Если у вас есть время, можно об этом поговорить. У меня время есть, хотя не так, чтобы много. Для меня время истекает. Время истекает для всех нас». Я пообещал ему тотчас подъехать. Хотелось еще сказать, чтобы он держался подальше от шкафчика с лекарствами и от острых предметов, но к тому моменту недолгий проблеск рассудка уже успел угаснуть. «Отлично!» — буркнул он и бросил трубку. Я упаковал вещи и выписался из отеля. Как бы события ни складывались дальше, в Чарльстон в ближайшее время я возвращаться не собирался. Фил Поведа вышел на звонок в шортах, мокасинах и белой майке, на которой Христос, приоткрывая одежды, демонстрировал обвитое терниями сердце. «Иисус мой Спаситель!» — пояснил он. «Всякий раз, как гляжу в зеркало, мне вспоминается этот факт. Он готов меня простить». Зрачки у Поведы были смаковое зернышко. Что бы он ни принял, штука наверняка сильная. Такую впору раздавать на «Титанике». Народ скрывался бы в волнах, улыбаючись. Меня он провел на уютную, отделанную дубом кухню и налил мне и себе кофе без кофеина. Весь следующий час его кружка так и простояла нетронутая. Довольно скоро отставил свою и я. А после рассказа Поведы ни еда, ни питье в меня уже точно бы не полезли. Бара Обис больше нет. Снесли. Это был придорожный кабак у Блафроуд, место, где чистенькие пригожие мальчики из колледжа могли за пятерку дать за щеку неимущий черный или малоимущий белый. Прямо среди деревьев, что пока-то спускались в темную котловину берегов Кангари. Дать, а затем с глумливым видом возвратиться к товарищам и под общее ржание чокнуться с ними ладонями, в то время как женщина мыла рот под краном во дворе. А недалеко от того места, где было это заведение, теперь стоит новое — болотная крыса. В ней последние часы перед своей смертью провела с Атисом Джонсом Мариан Ларус. В Обесе нередко гуляли сестры Джонс, даром что Адди едва исполнилось 17, а старшенькая, Мелия, по странной причуде природы, выглядела еще моложе. К той поре Адди уже разразилась сынишкой, Атисом, плод, как оказалось, злополучной маминой связи с одним из приходящих ухажеров, ныне покойным Дэвисом Смутом по кличке Сапог. Связи, которую можно было квалифицировать как изнасилование, сочти Адди нужным заявить на Смута в полицию. И вот Адди стала растить сына у бабушки, так как родная мать ее больше видеть не желала. Но вскоре не желать видеть ей будет некого, поскольку в одну ночь все следы Адди и ее сестры на этой земле бесследно потеряются. Они были пьяны, и, выходя из бара, слегка покачивались, а в спину им ветром хмельные паруса неслись улюлюканье и скабрёзные остроты. Адди запнулась и шлепнулась на задницу, а сестра рядом скорчилась от смеха. При попытке помочь младшенькой у нее задралась юбка, заголив тело. Поднявшись, наконец, они увидели автомобиль с тесно сидящими в нем молодыми людьми. Те, что на заднем сиденье, алчно пялились, припав лицами к стеклу. Смутившись и струхнув даже во хмелю, молодые женщины перестали смеяться и, опустив головы, двинулись к дороге. Не прошли они 10 метров, как сзади послышался шум мотора, и их, оттеняя на дороге камни и хвою, выхватили из темени фары. Женщины оглянулись. Фары вблизи полыхали буркалами монстра. Машина встала им наперерез. Открылась задняя дверца. Оттуда высунулась рука, хищной клешнёй потянулась к Адди и порвала ей платье, оставив на предплечье параллельные борозды. Сестры бросились бежать в подлесок, на запах воды и гниющей растительности. Машина замерла у обочины, фары погасли. Раздались посвист и боевые клики погони. «Мы, помнится, звали их давалками», — рассказывал Поведа, сверкая по-прежнему неестественно яркими глазами. «Да они, в сущности, такими и были. Кем же еще? Лэндрон видел их насквозь. Потому мы и брали его в свою компанию. Он знал всех шлюх, которые могли дать за 6-баночную упаковку пива. А потом помалкивать, если перед тем их малость припугнуть. Как раз Лэндрон рассказал нам насчет сестренок Джонс. У одной из них был ребенок, которого она снесла от силы лет в 16. А вторая, Лэндрон говорил, аж стонет, чтобы ее отодрали. Делай с ней что хочешь во все дырки. Черт, да они даже трусиков не носили. Лэндрон говорил, специально для того, чтобы мужикам было удобнее. Ну а кто они, по-вашему, если не вылезают из баров, а под юбчонками даже ничего нет? Для чего все на показ выставляют, если не на продажу? И, может, даже понравилось бы, послушай они нас. Да мы бы и заплатили, у нас были деньги. Не за бесплатно же». Он был уже не нынешний Фил Поведа, программист под 40, с животиком и ипотекой, а тогдашний юнец. Взахлеб дыша, несся с остальными загонщиками, а под ногами хрустила длинная трава, и мучительно сладко дыбилась в паху. «Э, стойте!» — кричал он. «Стойте, соски! У нас сосульки есть!» А вокруг него прыскали со смеху остальные, потому что это же Фил. Он знает, как можно позабавиться. Где Фил, там всегда веселуха. Фил насквозь прикольный парень, юморной. Девок они загнали в кангаре и бежали за ними вдоль Сидор-Крика. Трюит, помнится, оступился и влетел в воду. Джеймс Фостер его вытащил. Беглянок они настигли там, где вода набирает глубину, возле первого из больших с разбухшими стволами кипарисов. Мелия запнулась о торчащий корень и упала, а пока сестра помогала ей встать, охотники уже тут как тут. Адди ударила ближнего, мелким кулачком угодив ему в бровь. На это Лэндрон Мобли саданул так, что сломал ей челюсть, и девка шмякнулась на спину, оглушенная. «Ах ты гребаная сука!» — процедил Лэндрон. «Кошелка грошовая!» Было в его голосе что-то угрожающе звериное, отчего остальные невольно приостановились. Даже Фил, пытавшийся в эту секунду сладить с Мелей. И тут они поняли, чем это все должно закончиться. поняли, что обратного пути нет. Эрларус с Грейди Трюетом держали для Лэндра на Адди, в то время как остальные раздевали ее сестру. Эллиот Нортон, Фил и Джеймс Фостер переглянулись, после чего Фил толкнул Мелию на землю и вскоре, войдя в нее, уже жадно сопел, ритмично двигаясь бок о бок с Лэндроном под жужжание ночных насекомых, слетевшихся на их запах и припадающих и к мужчинам, и к женщинам, смакуя кровь, уже сочащуюся на землю. Все вышло из-за Фила. Он, тяжело переводя дыхание, вставал с девчонки и смотрел в сторону ее изувеченной сестры. Теперь, сняв напряжение, начинал соображать, что они такое творят. И тут ему вдруг прилетело в пах, да так, что он, охнув, завалился на бок. Амелия была уже на ногах. Более того, она уносилась с болота прочь, в сторону Ларусовской просеки, где дальше идет шоссе. Первым за ней пустился Мобли, потом Фостер. Эллиот, разрываясь между своей очередью к девчонке и досадной необходимостью гнаться за ее сестрой, потоптался в нерешительности, после чего устремился за друзьями. Грейди с Трюетом в это время шутливо перепихивались. Кто скорее попадет к спортивному снаряду? Покупка карстового пласта оказалась для семейства Ларус во всех смыслах дорогой ошибкой. Земля была изъедена подземными ручьями и пещерами. В карстовую воронку чуть не провалился грузовик. Вскоре после этого открылось, что залежи известняка здесь мизерны и даже не окупают вложений в разработку. Хотя тем временем вполне успешно функционировали месторождения в Кейсе, что в 20 милях вверх по реке, и в Уинсборо по автостраде номер 77 в сторону Шарлотта. Плюс к этому надавили экологи, мол, реликтовый заповедник в опасности. Поэтому ларусы переключились на другие направления, бросовую землю оставив себе как напоминание, чтобы больше в подобные дела не влезать. Мелия проскочила упавшую ржавую секцию ограды с изрешеченной пулями табличкой «Проход запрещен». Истерзанные ноги кровоточили, но она не сбавляла хода. Там, за участком, находятся дома. Там помогут и ей, и ее сестре. За Адди придут. Заберут туда, где безопасно. Мелия слышала. Преследователи настигают, причем быстро. Она мельком оглянулась на бегу, и тут ее ноги вдруг утратили соприкосновение с твердой землей и зависли над каким-то глубоким темным местом. Она отчаянно замахала руками на самом краю карстовой воронки. Откуда-то снизу в ноздри ударил запах грязной воды. Мелия, не удержавшись, сорвалась вниз. Упав в воду с гулким, огласившим своды пещеры всплеском, через секунду-другую она вынырнула и закашлялась. Вода жгла глаза, кожу, интимные места. Поглядев вверх, на фоне звезд, она различила троих мужчин. Медленными взмахами Мелия поплыла к краю воронки. Там она попыталась зацепиться, но пальцы все время срывались со скользкого камня. Слышно было, как те трое наверху о чем-то переговариваются. Один из них исчез из виду. Мелия как могла держалась на поверхности затхлой клейкой воды. Сверху вдруг полыхнуло. Мелия посмотрела как раз в тот момент, когда там вспыхнула тряпка, а вниз, будто в замедленном темпе, полетела канистра с бензином. За годы карстовые воронки превратились в свалку ядов и химикалий. Постепенно те отходы просачивались в водопровод, а со временем попадали и в Кангари, поскольку все эти сокрытые от глаз ручьи в конечном итоге сообщались с главной водной артерией, большой рекой. Многие вещества, которые сбрасывались в воду, были откровенно опасны. При этом у большинства тех отходов было общее свойство, они легко воспламенялись. Трое мужчин отшатнулись от ударившего из недр пламени, которое обдало светом деревья, каменистую землю, брошенную технику и лица парней, потрясенных и вместе с тем восхищенных таким эффектом. Один из них вытер испачканные бензином руки об остатки старой простыни, изорванной на фитиль. «Да и хрен с ней!» — сказал Эллиот Нортон. Тряпку он обмотал вокруг камня и запустил его в рукотворную гиенну. «Пойдем отсюда!» Какое-то время я молчал. Поведа указательным пальцем чертил на столе нераспознаваемые узоры. Эллиот Нортон, Человек, которого я считал своим другом, участвовал в изнасиловании и сожжении молодой женщины, совсем еще девчонки. Я пристально смотрел на поведу, а того занимали исключительно узоры от пальца. В нем что-то мучительно прорвалось наружу, то, что мешало ему жить после содеянного. И вот теперь Фил Поведа тонул в приливе воспоминаний. Я видел, как человек сходит с ума. «Продолжайте», — сказал я. «Заканчивайте». «Кончаю», — сказал Мобли. Он смотрел сверху на Эрла Ларуса, который, стоя на коленях возле ничком лежащей женщины, застегивал ширинку. «Чё?» У Эрла полезли на лоб брови. «Кончаю», — повторил Мобли. «Прибей!» «Я не могу», — с видом маленького мальчика сказал Эрл. «Трахнуть-то ты ее запросто смог», — усмехнулся Мобли. «А сейчас, если ее тут оставить, кто-нибудь ее найдет, и она все разболтает. Обязательно всех нас сдаст. На вот!» Он поднял камень и кинул в Эрла, больно попав ему по ляжке. «А почему я?» — захныкал Эрл, потирая ушибленное место. «А почему нет?» — рассерженно сымитировал его нытье Мобли. «Не, я не буду», — заупрямился Эрл. Мобли на это вынул из-под рубахи нож. «Делай», — бросил он, — «иначе я тебя кончу». Неожиданным образом власть в компании сместилась, и все встало на свои места. На самом деле Мобли был у них за вожака. Мобли добывал травку и ЛСД. Мобли подтаскивал женщин, и Мобли был тем, кто в душе всегда проклинал своих приятелей. Быть может, думалось позднее Филу Поведе, это и было его всегдашним намерением — проклинать стайку богатеньких белых юнцов, которые им помыкали, обижали словом, а затем взяли под свое крыло, когда увидели, что через него можно получать пользу. Думая, впрочем, что рано или поздно нужда в нем отпадет, и его просто спустят, как дерьмо в унитазе. Из них Ларус был всегда самым избалованным, эдаким манерным рохлей-везунчиком, самым ненадежным. Так что теперь именно он пускай и прикончит эту девку. Ларус расплакался. «Пожалуйста», — униженно молил он, — «ну, пожалуйста, не заставляй меня это делать!» Мобли молча поднял блеснувший под лунным светом нож. Медленно, дрожащими руками, Ларус взял камень. «Ну, пожалуйста!» — протянул Ларус в последний раз. Стоящий справа Фил отвернулся было, но Мобли рывком развернул его обратно. «Нет, ты смотри! Ты во всем этом участвуешь, так что гляди, чем оно закончится!» «Но!» — снова обратился он к Ларусу. «Ты, дерьмо трусливое! Давай кончай ее! Кончай ее, щенок грёбаный, если только не хочешь податься к своему папаше и рассказать, что ты тут отчебучил! Припасть к нему и разныться, как пидор, какой ты на самом деле и есть, и умолять, чтобы он тебя отмазал! Давай же! Кончай ее! Но!» Ларус сотрясался всем телом, поднимая камень, и опускал его женщине на лицо неверной рукой. Тем не менее, было слышно, как что-то треснуло, и она застонала. Ларус выл в голос от страха. По щекам катились слезы, смешиваясь с грязью, осевшей на щеках, пока он насиловал. Он поднял камень снова и ударил, уже резче. Треснуло на этот раз тоже громче. Опять замах, еще более быстрый, и удар под мяукающий вопль Ларуса. И еще, и еще, и еще. Ларус молотил в слепом неистовстве. Его, перемазанного грязью и кровью, пришлось даже оттаскивать от тела. При этом камня он не выпустил, а выпученные глаза окаменело белели на красной физиономии. Женщина на земле была давно уже мертва. «Молодец, хорошо справился!» — хмыкнул Мобли, уже спрятавший нож. «Да ты прямо заправский киллер, Эрл!» Потрепал он ревущего приятеля по плечу. «Киллер! Серийный маньяк-убийца!» «Мобли ее забрал», — рассказал Поведа. «На огонь сходился народ, пора было сматывать удочки. Папаша у Лендрона был в Чарльстоне могильщиком. Как раз накануне он вырыл могилу на Магнолии, Так что Лендрон с Эллиотом ее туда скинули, присыпали сверху землей, утоптали. А на завтра сверху положили жмура. Он в роду был последним, так что никто на том участке больше рыть не собирался. Поведа сглотнул. По крайней мере, пока на могиле не нашли самого Лендрона. «Амелия?» — спросил я. «Сгорела заживо. В том костре невозможно было выжить. И никто об этом не узнал? Вы больше никому не рассказывали?» Он покачал головой. «Все осталось между нами. Девушек потом искали, но так и не нашли. Да и нечего было искать. Дожди все смыли». Известным осталось лишь то, что сестры Джонс бесследно исчезли с лица земли. «Но кто-то все же прознал», — заключил Поведа. «Кто-то заставляет нас расплачиваться. Убитая Мариан, покончил с собой Джеймс, Грейди перерезали горло, убит Мобли, за ним Эллиот. Кто-то нас поочередно отлавливает и карает. Следующий я. Потому и привожу в порядок свои делишки». Он улыбнулся. «Все завещаю на благотворительность. Как вы думаете, хорошее это дело? Я думаю, что да, хорошее». «Вы могли бы пойти в полицию, рассказать о том, что сделали?» «Нет, этого точно не надо. Лучше просто дождусь своей участи. В полицию могу обратиться я». Он пожал плечами. «Можете, но я скажу, что вы все выдумали. Адвокат вызволит меня за пару часов, если только я вообще попаду под стражу. И я опять буду дожидаться конца здесь». Я встал. «Иисус меня простит», — нахохлившись, сказал Поведа. «Он всем прощает, разве нет?» В его глазах что-то блеснуло, последний отсвет вменяемости, скрывшийся во мгле безумия. «Не знаю», — сказал я. «Не знаю, наберется ли во Вселенной столько милосердия». И ушел. Кангари. Череда недавних смертей. Связь между Эллиотом и Атисом Джонсом. Т-образное распятие в груди Лендрона Мобли и уменьшенная его копия на шее человека с поврежденными глазами. Террей. Надо разыскать Террея. Все так же сидел на крыльце меблирашки старик, покуривая трубку и глядя на поток транспорта. Я спросил у него номер комнаты Террея. «Номер 8!» — ответил он на мой вопрос. «Да только его там нету!» «Дед!» — воскликнул я. «Ты для меня просто символ неудачи. Как ни прихожу, Террея нет, а ты занимаешь почем зря место на крыльце». «Думал, ты будешь рад видеть знакомое лицо». «Да, но только Террея». Я миновал его и пошел вверх по лестнице. Старик смотрел мне вслед. Я постучал в дверь с восьмеркой, но никто не ответил. Из дверей по соседству наперебой кричали приемники, а ковер и стены коридора пропахли кухонным чадом. Я взялся за ручку и повернул. Дверь открылась легко, явив взгляду незаправленную односпальную кровать, убогую тахту и газовую плиту в углу. Между плитой и кроватью едва хватало места, чтобы мог протиснуться к чумазому оконцу худой человек. Слева от меня находился туалет со стойкой душа. Все достаточно чистое. В общем, комната хоть и голая, но не запущенная. Трей как мог здесь обустроился. Вон на леске карниза новые занавески, а на стене дешевенькая репродукция. Розы в вазе. Не было ни радио, ни телевизора, ни книг. Сорванный с кровати матрас валялся в углу. Одежда была разбросана по комнате. Но кто бы ни устроил кавардак, он вряд ли нашел то, чего искал. Какими бы ценностями ни обладал Террей, он хранил их в другом месте, в своем подлинном доме. Я уже собирался уходить, когда дверь у меня за спиной открылась. Повернувшись, я увидел большого мясистого афроамериканца в цветастой рубахе. Он стоял в дверном проеме, держа в одной руке сигарету, а в другой — бейсбольную биту. За спиной у него виднелся старикан с трубочкой. «Чем-нибудь помочь?» — угрожающе спросил мужик с битой. «Вы, наверное, старший по дому». «Я хозяин. А вот вы нарушитель. Я тут кое-кого искал. Его здесь нет. а у тебя нет права самовольно сюда проникать. Я частный детектив. Меня звать... Как тебя звать, мне абсолютно по боку. Убирайся отсюда, пока я не прибег к вынужденной самообороне в ходе несанкционированного проникновения». «Несанкционированное проникновение!» — ехидным попугаем хихикнул у него за спиной старикан. «Обхезаться!» Он весело крутнул головой и пустил из трубки клуб дыма. Я подошел к двери. Мужик сбитый чуть потеснился, пропуская. Он по-прежнему загромождал почти весь проход. Мне пришлось сделать глубокий выдох, чтобы протиснуться. Мужик пах очистителем для труб и дешевым дезодорантом. «Можно вас о кое о чем спросить?» — спросил я, выбравшись к лестнице. «Но? Почему эта дверь была не заперта?» Лицо у мужика озадаченно сморщилось. «Как? А разве не ты ее открыл?» «Нет, она была уже открыта. И кто-то успел здесь пошариться». Владелец повернулся к старикану. «Кто-нибудь еще здесь спрашивал Терея?» «Нет, сэр, только этот вот мужчина». «Послушайте, я никому здесь не желаю неприятностей», — продолжал я. «Мне просто надо поговорить с Тереем. Когда вы в последний раз его видели?» «Несколько дней тому назад», — без особой охоты ответил хозяин. «Часов около 8, после того, как он вернулся с работы. Трей был с каким-то свертком, сказал, что на пару дней уезжает. А дверь тогда была на замке. Он на моих глазах ее запер». «То есть кто-то зашел в здание уже после смерти Атиса Джонса и проделал, возможно, то же, что сейчас я, проник в жилье в попытке найти или самого Трея, или что-то с ним связанное». «Спасибо», — кивнул я. «Да не за что». «Несанкционированное проникновение», — повторил старый курилка. «Не, правда, обхезаться». К моменту моего прибытия в Лапландии уже кучковались вечерние извращенцы, среди которых пожилой дяденька в рваной рубашке, потирающий вверх-вниз пивную бутылку с намеком, что он тут уже истосковался в одиночестве. А женщины пока лишь грезятся. И парень за 30, в неряшливом деловом костюме с галстуком на отлете и пустой водочной стопкой на столике. Возле ног у него сиротливо притулился пустой распахнутый кейс. Очевидно, выпал из рук. Интересно, когда бизнесмен наберется храбрости сказать жене, что потерял работу? И последние дни проводит в созерцании стриптизерш в кабаках до фильмов на уцененных дневных сеансах. Что гладить для него рубашки теперь не обязательно, потому что, черт возьми, в них некуда больше ходить. И даже вставать